Глава 60. Вкус разрушения. Часть 3. Аукционный дом был одним из немногих мест, где можно было найти предметы, которые было трудно найти в сумке Такхаби или же в общем обмене. Пророк Анна Крофт хотела получить отсюда несколько вещей. Анна Крофт обратилась к созвездиям Олимпа, находящимся позади нее. С охраной нет проблем, разумеется. Изначально этот аукционный дом находился под юридическим контролем Олимпа. В этом месте созвездия не могут коснуться вас. Спасибо. Анна Крофт поклонилась, после чего защищающая ее тень созвездия исчезла. Анна Крофт обратилась к Селене Ким. «Тогда пойдем». «Да», — ответила Селена Ким мрачным голосом. Пока они шли по коридору аукционного дома, Анна Крофт то и дело бросала взгляд на лицо Селены Ким. Всегда улыбающаяся и любящая всех и вся Селена больше не улыбалась. «Селена, да, если уж говорить честно, Анна Крофт знала, когда произошло это разительное изменение. Ассоциация гурманов. Оно произошло после их встречи с демоническим королем спасения. Ничего». Селена Ким вновь опустила голову, смотря вперед. Анна Крофт чувствовала себя странно одинокой, хотя и отчасти предсказывала такое развитие событий. К сожалению, даже сознанием будущего она не могла справиться с некоторыми вещами. Чаще всего это работало в отношении человеческих эмоций. 8611 аукцион созвездий начинается, но сейчас не время для таких размышлений. Анна Крофт увидела созвездия и воплощения, занимающие места, и проверила их. Тут не было никого со слабым статусом, куда бы она ни посмотрела. Все тут были смертоносными врагами. Первый лот. Старший Такхаби стоял на трибуне аукциона. Анна Крофт и Селена Ким заняли заранее выкупленные места и начали ожидать лоты. Несколько предметов были распроданы почти мгновенно, а что-то урвала и сама Анна Крофт. Зуб мантикоры. Чешуя древнего дракона. Шкура древнего йети. В основном она покупала редкие ингредиенты. Всех их она идентифицировала с помощью взгляда в будущее и пока еще ни разу не ошиблась. «Мне нужны эти предметы для создания гигантского солдата». В торгах участвовали и некоторые воплощения, но она уже проверила их максимальные ставки с помощью взгляда в будущее и спокойно предлагала больше. Удостоверившись, что она собрала все ингредиенты, Анна сказала: «В целом тут мы закончили, а теперь давай». «Ну, а теперь у нас специальный лот». Анна Крофт обернулась на голос, донесшийся с трибуны. Увидев странную реакцию, Селена Ким спросила: «Что случилось?» «Ничего». Анна Крофт смотрела на трибуну с суровым выражением лица. «Этот предмет называется жаба от старого к новому. Ха-ха, разве она не милашка? Так как этот предмет является звездной реликвией, я дам вам некоторое время на раздумья». Такхаби знал, как стоит говорить с публикой. Сей предмет еще не получил должную оценку от аукционного дома, но он определенно имеет огромную ценность. В пророчестве не было этого предмета. Список лотов специально проверялся Анной Крофт через взгляд в будущее, но там не было никакой информации об этом предмете. Он оказался переменной, неподвластной взгляду в будущее. Анна Крофт бросила взгляд на созвездие Олимпа. Некоторые из них успокаивающе ей кивнули. Без всяких колебаний она направила глаза великого демона на предмет. Тот засветился красным светом. Через несколько мгновений скрытые аспекты жабы от старого к новому отразились в сетчатке Анны Крофт. «Я должна купить это, Анна. Начальной ценой данного лота считаются 500 тысяч монет». Стоило так Такхаби договорить, как Анна Крофт немедля сделала ставку. 600 тысяч монет. Кто-то предложил 600 тысяч монет. Это было воплощение Анны Крофт. Это была не из самых маленьких сумм, но этот предмет стоил того. Описание предмета плюс этот предмет обладает легендарной историей. Предмет пожирает старые предметы и заменяет их новыми предметами с тем же рейтингом. Сама функция крайне проста. Скармливай старые предметы и получай новые предметы того же рейтинга. Но хоть это и было просто, этот предмет можно было использовать бесконечным количеством способов. Свяжитесь с туманностью и соберите как можно больше монет. Почему этот предмет? С ним мы сможем получить вещи, которые нам нужны в любой момент. Другие созвездия и воплощения еще не знали о том, как можно использовать эту жабу. Поэтому у Анны Крофт имелись все шансы выиграть этот лот без особых проблем. Самая большая ставка на данный момент – 600 тысяч монет, если больше нет, но в этот момент 700 тысяч монет. Кто-то сделал ставку, ау, кто-то предложил 700 тысяч. Свет выделил другую половину зала, показывая сделавшего ставку. Правда, меч демона, находящийся у владельца, поглощал его, притупляя освещение. Лицо Анны Крофт ожесточилось.